Глава 11. Один день Петра Игнатьевича. Уксусников Петр Игнатьевич. Шериф от Бога. Знаете, смерть человека в старом, потерянном для нас мире обычно означала просто смерть. Казалось бы, вполне законченное и емкое содержание. Нет, я не философствую. Мне просто матом ругаться хочется. Но это именно так. На Земле один... Потери человека никто, кроме родных и близких, как правило, не замечает. Много там людей, не ценят. У нас же смерть человека почти всегда влечет за собой самое настоящее торможение цивилизационного локомотива. Людей на платформе отчаянно мало. И каждый на своем месте, по сути, уникален на своем посту. За ним стоит функция, которую никто, кроме него, в данный момент выполнить просто не в состоянии. Требуется экстренный пересмотр планов и штатных расписаний, перебор всей колоды в поисках лучшего варианта. Находят, конечно, но неизбежно возникает еще один концентратор напряжения – тонкое место. А все мы знаем, что происходит на таких участках. А как же в Новой России насчет переживания потери? А втройне? Весь анклав остро чувствует утрату. Люди, по работе или просто по жизни, хоть сколько-то активные и открытые, практически знают всех вокруг. Мы друг с другом носами сталкиваемся. По работе и в отдыхе, на совещаниях и в производственных контактах. Огромная тесная семья. Мы постоянно слышим и знаем, интересуемся и ценим. Черт возьми, как же всего этого не хватало на старушке? У меня профессиональная деформация восприятия действительности. Вот что мне сказали не так давно. То характерно, сказала женщина, с которой я планировал завязать долгие отношения. Услышав такое, я согласился и тихо ушел под первым же предлогом. Как-то не видится зависть при таком стороннем анализе. Разве тут склеишься сердцами? Хотя правду за этими словами вижу. На дворе отменная погода, продолжается индейское лето, нежаркое солнце радует напоследок настоящим мягким теплом. Облака на небе красивые. Летят себе на восток, показывают людям причудливые фигуры. А я о смертях думаю. Только вчера приехал с маяка. Ездил не за добром. В заливе немного штормило. Вот что-то и вымотался душой и телом. Объект так и называется маяк. А формально и по картографии остров входной. Ездил по службе. На острове Трофимов умер старый добрый дед, смотритель маяка. Бодрый всегда, подвижный, весьма уверенный в себе человек, и вот беда. Его жена сразу же радировала о произошедшем на морской пост. Эдгар оперативно подхватился, перекинул эфиром на промзону, те выслали фельдшера. Быстро ребят подъехали, в общем-то. Хотя и знали уже, что время вышло. Конец, нет человека. Шериф обязан выезжать на место во всех подобных случаях. Точнее, служба шерифа обязана, мало ли что там вскроется, пару раз бывали и прятки. Мы ведь все расследуем, все проверяем. Для нас случайных и безвестных смертей просто так не бывает. Каждый раз следуют проверки, выводы, разборки. В последнее время я этим почти не занимаюсь, все чаще ездят помощники. Мужики заматерели, набрались оперативного опыта. Даже помудрели, я бы сказал. Но Витя Минкин со скорбной обреченностью лечит зубы. Поэтому состояние у парня специфичное. Спокойно он воспринимает лишь вдыхаемый воздух и выпиваемую воду. Все остальное ему в тягость. Темные силы и сплошной мрак. А Дима Потехин работает на пакистанке. Помогает Ирфану. Они там только что с поличным. Приняли пару афганских таджиков по наркоте. Сплошной рецидив. Правда, не мной зафиксированный. Местные Ирфану давно про них рассказывали. Молодым дурням, влипающим по дуре же в дурь, я на первый раз голову не рублю. Говорю в стиле фразы, написанной некогда хорошим писателем Костей Мурзенко для памятного фильма «Мама, не горюй». Хорошая у тебя подруга. Пропадет скоро, жалко ее. Бегите давайте. Тут же разговор будет короткий, жестокий, никто подобных крепких козлов протирать с перцем не собирается, много чести будет. Таких на поруки не берут, они уже прилипли. Сразу на зону зачалим, к синему, там целых два отряда, угледобыча и рудник. Пусть кайфанут во все легкие. Более интересного предложить не могу. На сегодняшний день, когда у нас практически нет развитого товарного производства, потребе лишь избранные группы добываемого природного сырья. Грубо говоря, нам интересны лишь газ, нефть, железо и древесина. Все остальное пока что менее интересно. Что совершенно естественно и закономерно для стадии накопления всех видов капиталов и начала становления рынка. А мы покамест именно на этой стадии находимся. Шагнули, но недалеко. С наркотой по рекам вокруг Шанхая и Манилы богато. Жители части поселений спокойно и уверенно выращивают на прибрежных плантациях не только мак, но и коку. Власти анклавов в ситуацию вмешиваются неохотно. Рейды проводят редко. С преступностью там, особенно в восточной части Ганга, все в порядке. Процветает пышным цветом. Но это уже другие земли и страны. Вмешиваться мы не можем, пока нет прямой и явной угрозы. А там посмотрим. Одним словом, я поехал сам. Кроме того, на острове Входном еще не бывал, не довелось. А шериф все вверенные службе земли знать обязан. Посмотрел я, зафиксировал, решил и записал. Криминала там нет. Но легче от этого не стало. Бабку катером сразу сняли с острова и вывезли в Россию. А на маяке сейчас сидит один из хлопцев Эдгара. Но это временная мера. Кадровики анклава и сотников срочно ищут адекватную замену, перебирают варианты. Дело осложняется еще и тем, что уже практически на старте экспедиция Потапова и на мощности Входного был расчет в планах штаба. Высотная станция слежения маяка должна была вести корабль до предела своей рабочей дальности, держать связь на начальном этапе. А тут такая трагедия и срыв. Человек только-только освоил сложное оборудование, приобрел навыки. В общем, многим людям головной боли добавилось. Все последние рабочие дни для меня оказались очень мобильными. Так что ли? Помотался на славу. Вот и сейчас поеду на кордон, у меня там назначена встреча с Потаповым. Федя готовится к экспедиции, решает последние вопросы. Что-то там по теплицам вентилирует. Отправляюсь я не на служебном джипе, его позавчера Дмитрий забрал, а мотоцикл «Урал» что-то чихает. Отдал аппарат в мастерскую. Диспетчера выделили дежурку, шестерку с водителем. Правда, сперва нужно заехать в Белую церковь, какой-то груз передать батюшке. Да я и не тороплюсь, время есть. Лиза, а где Ильдар стоит? Не увидел во дворе. Он возле Гаваны, оздоравливается каким-то очередным чаем, Петр Игнатьевич. Вы же его знаете, сообщила диспетчер, оторвавшись от журнала. Ей в 16 часов смену сдавать. Сейчас по рации крикну. Не надо, прогуляюсь, пешочком полезно. Вы прям как командор, те же слова. Что ты? Может, старею, а, Лиза? Ну что вы такое говорите? Возмутилась девушка. Эльдара чаще зовут Монтаной. Присказка у парня такая есть. Он из поздних потеряшек, кадрового резерва спаси Господи. Такие орлы пошли к нам тогда, когда смотрящие перестали подбирать людей и начали отправлять на платформу новеньких самым широким срезом. Разные попадаются, да. Монтана на земле один пиццу развозил. Особенности его характера, пожалуй, и сформировались на пиццевозной работе. Ворчать любит и фантазировать горазд. Выйдя из ворот замка, я остановился. Привычно, по-хозяйски огляделся. Часовенка, ныне почти непосещаемая. Большая часть православных верующих проживает в поселках. Ну и в Белой церкви, конечно. Все больше и больше в анклаве агностиков. А еще появилось движение креационистов. Я даже в библиотеку ходил, разбирался, что это за зверь. Справа рынок. Этим будним днем работающий в треть площади. Капитально он вырос в размерах. Фасад внизу тоже разросся. Везде спокойно, все на месте. Тоже что ли в Гаване посидеть немного? Хорошим кофейком горло погреть? Есть резон. Вчера немного протянуло на водах. Профилактика не помешает. Лично интересного за последнее время было немного. Даже и не знаю, что рассказать. Новый комплект формы недавно забрал с пошивки. Вернее, с перешивки. Или это не личное? А, мебель домой купил наконец-то. Какой целью, сам не пойму. Табуны гостей ко мне не ходят. Самому же и старой вполне хватало. И единственное, что я делаю дома, кроме сна, читаю много. Целая библиотека накопилась. У нас теперь мода такая. собственные библиотеки создавать. Своей я могу похвастаться. Что еще? Вот мачи это недавно подарили кузнецы. Зачем? Черт его знает. Мы, русско-якутские люди, таким занятиям не обучены и даже категорически не приспособлены. Не таежное это дело длинным куском металла махать. У северных народов для таких целей пальма имеется. Специально посмотрел в справочнике и словаре. Мачакар. По-испански дробить. А еще лучше, как я понял, долбить дятлом. Именно монотонно рубать. То есть мачете в наше время, и если ты не в пампасах живешь, этакое примитивное средство для унылого, долбежно-дятловатого коцания древесины теми романтическими бездельниками, что не познали радости обретения нормальной хорошей пилы с топором, врубовой машины или должности. Откуда у людей эта наивная тяга к тростниковым тропикам? Кем они себя воображают? Негром в дырявых трусах? От солба ручьями, над головой надменный надсмотрщик в белом шлеме и с револьвером на поясе. А впереди заросли в два роста. Мачетируй себе на здоровье, солнце еще не зашло. Хорошо помашешь, получишь вечером две порции похлебки в награду. На личном фронте пока без перемен. Сотников уже собирается меня в отпуск отправить. Говорит, мол, будет время жену себе подобрать. А если не хватит, говорит, продлим отпускной период до окончательного решения вопроса. Да, что-то в этом есть рациональное. Мужики не раз пытались меня познакомить, а времени все нет. То одно, то другое. Хотя одна, агроном из Заостровской, сосватанная недавно Сеней Туголуковым, ничего так себе, может что-то и получится. Не знаю, что еще про личное. А вот по службе скажу. Есть снижение тяжких. Последнее время таких случаев вообще не было. Есть приличный рост по пьянке. Тут будем работать. Хулиганки у нас почти нет. Весь народ вооружен. Просто так задираться не в традициях. Молодые на кулачках выясняют, но тут ничего не сделать. Свежие гормоны кипят во все времена. Полицию надо укреплять. Эта мысль меня и радует, и напрягает. Союз ширится. Поселений все больше. Люди рождаются, идут и плывут. Просятся под крыло остатки монокластеров и большие семьи-кланы. И правильно делают. Анклавов вокруг вообще-то много. Расстояния между ними объективно не такие уж и запредельные. Всегда можно выбрать, к кому примкнуть. Но объединяться надо под кем-то умным и умелым, смелым и надежным. По-житейски это многие понимают, вспоминая былой исторический опыт потерянной планеты. Под дурной властью объединяться никак нельзя. Начнется дебилистическая эпидемия, массовый падеж разума у населения. Как и утрата хоть какой-то гордости. Заразно это. А как определить годное? Да по итогам, они тут явственно видны, причем сразу. Опасны анклавы замкнутые. В тихом омуте, знаете ли. Но в три раза выше опасность общественного обаранивания, если вожди нового мира оказываются обыкновенными придурками или трусами. Люди привыкают жить под баранами, самооценка падает. Так я думаю, да. Однако не надеюсь, что со мной многие согласятся. Как-то раз мне подумалось, что в ранге первичности причин мотивы экономического стремления к Русскому Союзу стоят далеко не на первом месте. Мир новый, богатый, щедрый, везде можно не просто выжить, а жить вполне стабильно и сыто во всех анклавах. Тут что-то другое свою роль играет. Гордость, что ли? Принадлежность к империи, подсознательные мысли о будущем, о судьбах внуков и правнуков. А вот что важнее для нас самих, самодостаточность или перспектива расширения, сказать сложно. Оценки надо давать осторожно, если на мой взгляд. Не то нахапаем лишних, потом разгребать придется, заниматься выселениями целых народов. И тем не менее многообразие необходимо. Многообразие взглядов и слоев без жесткой иерархии, множество подходов, постоянный внутренний тактический спор, мониторинг реальной актуальности каждой проблемы, качественное использование местных ресурсов, человеческих в первую очередь, воспитание реальных лидеров, да чтобы с харизмой, а не с мордой. И тогда будет работать правильная конкурентная ориентация образования и подготовки кадров в городах и поселках, как и многое другое. Внутри грамотного и здраво собранного союза множество автономных центров быстро приспосабливаются друг к другу, ибо быстро же чувствуют чужие, а в итоге и свои ошибки. Инерция меньше, и меньше надежд на центр, на папу. Про чистую демократию я сейчас вообще не говорю, ибо страсть как не люблю этого заезженного слова, употребленного в суе. Но и тут додумать легко. Как показали последние события, многие племена и народы все еще живут вчерашним подходом, так и не осознав на новом месте, что кажущаяся единственно верной строгая устойчивость гомогенной общественной привычки прошлых лет каждый раз оборачивается крупным ударом о грунт. 4 дня назад на Сороковку, а это один из опорных трассовых поселков Пакистанки, заявились сразу несколько семей, представители разных афганских племен, с требованием экстренно переправить их, ни много ни мало, в лагерь беженцев. Представляете? Староста поселка просто обалдел. Какой такой лагерь? Какие беженцы? Что это за новости? Вызвали по рации Демченко. Сережа примчался туда на разборки, смотрит, точно, требует. Память, понимаешь ли? Кормите, поите, вон обсуждайте. Я, конечно, послушал их немного для порядка, пока в себя не пришел после такой наглости. А потом говорю, мол, у нас имеется только один лагерь, товарищи. Это ИТУ у Синего. Выбирайте себе по душе, можете там хоть уголек колоть, хоть руду рубить, рассказывал нам начальник госдепа. Знаете, мужики, они ушам своим не поверили. Загалдели, заерзали. В их понимании, а точнее в установках их лидеров, белые люди просто генетически обязаны заниматься гуманитарной помощью. Типа мы в вечном ответе за всех, кого еще не приручили, типа этих несчастных, а уж лагеря беженцев вообще должны были заранее выстроить и облагородить елочками. А вот я предполагал возникновение подобных моментов, потому спросил первым. И что ты им сказал? А что тут скажешь? Сказал, что ни детища Шойгу, ни его преемников поблизости нет. Ау! Да и они вряд ли занимались бы этой хренью. Сказал, что дают 3 дня на самоопределение. Локалки пустые есть, земли навалом, рабочие руки вижу. Не разберетесь, мы вас направим, сами определим место жительства. Или вышибем пинками за самые дальние пределы. Вот и все переговоры. Что, пошли место выбирать? Шестерка стояла возле Гаваны, но побаловаться кофейком мне явно не удавалось. Эльдар уже подходил к машине. «Привет, командир!» «Привет-привет, Монтана!» «Не успел я. Тоже хотел туда зайти, кофейку взять горячего». «Ладно уж, поехали, что ли?» «А чё поехали-то? Сейчас сбегаю, у меня и термос есть», — предложил парень. «Тогда давай уж я сам схожу». «Не, меня быстрее обслужат. Сегодня на смене знакомая официантка». Решительно отрезал татарин, открывая ключом водительскую дверь. «Запирает по привычке, смотри-ка. Садитесь, Петр Игнатьевич, я быстренько». Я снял и аккуратно сложил куртку. Удобно устроился на заднем диване, осмотрелся и сразу же заметил на полке самопринтную книжицу. «Знакомо. Уже и Сотников почитывает наших местных авторов. Интересный феномен, смоделировать или предугадать который на Старой Земле было бы затруднительно. Пишущие попаданцы. Хотя, если разобраться, то причины становятся понятными. О чем люди думают, кроме работы? Что их волнует? Война в Ираке? Московские рефлексии? Иронические детективы на исчезнувшей подложке? Жители России неохотно читают старую художку. Слишком уж оказалась велика пропасть между цивилизациями, контрастно чуждыми и даже наивными. И уже точно тупиковыми. Представляются былые устремления и реалии. Старый мир вообще превратился в некую мифологию. Мегаполисы все эти, самолеты, метрополитен, огромные промышленные центры синего стекла, гигантские высокотехнологичные армии, повальное вранье и самообман. Вот и зародилось новое течение самодельных авторов. И дело это пошло продуктивно. Пишут в основном фантастику, и почти вся она так или иначе касается актуального для нас. Люди просто выплескивают на бумагу свои версии произошедшего, предлагают варианты. Ну, посмотрим, что тут Монтана почитывает. Книга называлась «Террористы нового мира». Мне сразу стало плохо. Вот этого только и не хватает нашему славному анклаву. В самом страшном сне. Бросил. Но Эльдара все еще не было видно, и я опять взял произведение в руки, открыл наугад. Текст сразу меня напряг. Молодой уклонист от призыва по религиозным убеждениям Микхат Шарипов был стерлитамакцем в 3-м поколении. После окончания Каирского духовного училища домой он не вернулся, а прошел профподготовку в косовском лагере борцов ислама, что расположен возле крупнейшей в Европе базы вооруженных сил США. Перенос в новый мир не очень удивил не совсем образованного юношу, который, к тому же, в детстве был сильно напуган пьяным отцом и с тех пор страдал некоторой заторможенностью и неразвитой эмоциональностью. Потерянно побродив по территориальному треугольнику между арабами, французами и западным берегом Новой Волги, он, по странному стечению обстоятельств, встретился в Перелеске с бодро продвигавшимся через заросли монокластером албанцев-арнаутов по-турецки. И надо же было случиться такому, что среди 12 имеющихся мужчин двое оказались его однокашниками по курсам террористов. Слияние с албанцами произошло чисто автоматически. Вечером следующего дня Энвер, сокурсник Шарипова и следующий рядом Микхат на берегу небольшой реки встретили пытавшегося поймать себе на ужин рыбки бывшего крымского жителя Надира Ташуева. Он-то и предложил единоверцам захватить канал поставки украинского селективного кластера, к которому формально и относился. В обеспечении операции инициатор был готов хоть этой же ночью провести албанцев в копию средневекового комплекса подворья киевского епископа, в котором все украинские попаданцы и проживали. Нападение было внезапным и очень жестоким. Налетчики никого не щадили. Темная душная ночь добавила неразберихи и паники, что существенно увеличило количество жертв. Но все же количество нападавших вместе с примкнувшей пятой колонной оказалось на порядок меньшим общего числа обороняющихся. И хотя в результате к утру почти все военные силы украинцев и балканских агрессоров были взаимно уничтожены, албанцы же свои цели так и не достигли. А вот канал потерял работоспособность, так как в стычке погиб оператор, бывший прокурор Нежин. Погибли и другие жители. Особенно возмутило обороняющихся, что агрессорами были убиты 13 женщин и 6 детей. Всего же религиозными фанатиками-головорезами в этом сражении было убито и смертельно ранено 47 мирных граждан селективного кластера. Немедленное преследование троих оставшихся в живых албанцев привело украинцев, вооруженных в основном охотничьим и холодным оружием да столярным инструментом, в лагерь вражеского монокластера, где безжалостно были убиты все его обитатели. Спасся только везучий Шарипов, который, не умея ориентироваться в лесу, сразу заблудился и вышел на берег в нескольких километрах от лагеря албанцев. Везение парню сопутствовало феноменальное. Без каких-либо орудий труда он не умер в степи с голоду, не был сожран хищниками и уже через пару недель повстречал человека. На этот раз особого засланца смотрящими, спасателя канадского генезиса. Сжато и весьма избранно рассказав ему свою невеселую историю, Михкат показал примерное направление движения в сторону Неньки, обрисовал обстановку, и вскоре башкирец был благосклонно назначен Санчей Панцей. Однако открывшиеся перспективы ничуть не сгладили внутренний мозговой раздрай, как они перечеркнули некую идеологию, за которой скрывался обыкновенный набор ложных понятий, выработанных способов паразитарного существования. Хлоп. Я резко закрыл книгу. Завал, елки. Упаси господи. Кто же написал-то такое? Я посмотрел на обложку, на которой красовалось тщательно прорисованное огромное облако ядерного взрыва, и опять ужаснулся. Автором значился некто Отто Шрайбикус. Немец, что ли? В салон быстро заскочил Эльдар, сел за руль. «Все, Монтана, командир, держите!» Водитель протянул мне маленький блестящий термос и, заметив книгу в руках, тут же спросил. «Интересуетесь?» «Знаешь, кто автор?» Вместо ответа хрипло спросил я, осторожно откручивая крышку стакан. «С какой целью интересуешься, начальник?» Сразу нахмурился водила. «Ты мне это брось, уголовник нашелся», фразочки выучил. Я налил, отпил немного, горячий, даже слишком. «Хорошо. Спросил, значит, надо было спросить». «Не знаю автора», с готовностью буркнул Монтана, «но мне нравится». Он быстро проверил дешевенький хаудах, закрепленный с внутренней стороны водительской двери, тронул правой рукой крепление колчака между передними сиденьями, тут же привычно перекинул кисть на ручку переключения передач. «Ну, поехали!» И машина полетела на выезд из долины. Лихо Ильдар баранку крутит. Медленно и осторожно ездить парень этот не обучен. Я вцепился в верхний поручень. Сотников читает книжку какого-то Глинского. Увидев ее на столешнице, я спросил, как впечатление, на что получил такой ответ. «Да нормально, Петр. Весело бывает. Бреда, конечно, там хватает, но интересные мысли встречаются. Перед сном полезно». «Не выяснил, кто это пишет, Алексей?» «А зачем это?» – удивился главный. «Ну-ну, и ты не копай, а то уже наметил, вижу. А знаешь, что наш профессор все эти книжки собирает? Сидят там, вычитывают, ищут здравые смыслы. Вот так-то!» Угадал тогда командор. Мне такая скрытность поперек души легла. «Это ненормально. Объявились в анклаве какие-то анонимы, псевдонимы, пишут, что хотят, печатают, распространяют. И вообще, с чего это вдруг татарин Эльдар читает книжки про башкира-террориста, а? Не задумал ли он чего? Надо их прокачивать, надо! И Гольдбрейк зря ведется на эту писанину. Даже умным людям всегда можно подкинуть липовую проблему, это старый прием. Вот такой пример, легенду вспомню. Говорят, она из Бауманки вышла. Во время или накануне Великой Отечественной войны некое наше конструкторское бюро, которое должно было создавать оружейные системы, на долгое время было практически парализовано дурной задачкой из теории двумерного пространства, что ли. Не имеющей решения, кстати. Три домика и три колодца, которые надо было соединить между собой не пересекающимися тропинками любой степени извилистости. И весь коллектив тружеников Кульмана, вместо того, чтобы чертить меч-кладенец против супостата, занимался этой самой хренью, рисуя домики, колодцы и тропинки. На радость Абверу. Дежурный водитель диспетчеров как был пиццевозом, так им и остался. Гнал по неровной дороге, как бешеный. Летел, невзирая на кочки и выбоины грунтовки. «В чем хоть суть книги?» – спросил я в перерыве между прыжками по салону. «Че? Суть? Суть как раз интересная, шериф!» – сразу подхватил разговор Эльдар, которому меньше всего нравилась тишина в салоне. «Это мы не знаем характер катаклизма, вследствие которого нас сюда сбагрили. Комета, хренета, сам-то профессор в это верит. Я, между прочим, в фант-клубе состою, соображалка работает». «А вот этот интересно проболтался. Значит, у вас уже и клуб любителей фантастики образовался. Продолжим». «И что, фантасты интересные версии выработали?» «Да сколько угодно», — уверенно заявил Эльдар. «Земля не могла погибнуть от кометы или астероида. Точнее, могла, но тогда нас бы на ее место не подставляли после произошедшего. Планета не могла разрушиться. Такие крупные разрушения сопровождались бы неизбежными выбросами вещества на Земле. Задело бы и Луну. А этого нет, она у нас обычная. Поверхность осталась той же и с теми же параметрами орбиты. Серьезная потеря вещества Землей сразу бы изменила параметры орбиты движения спутника вокруг Солнца. А такого нет, все осталось прежним, смотри на небо». «А ты не допускаешь простой мысли, что смотрящим подкорректировать орбиту Луны расплюнуть при таких талантах по перемещению планет?» Монтана задумался. Энергичными ударами просигналил двум наглым козам, переходящим дорогу в безусловном приоритете. «Попробуй-ка сбей домашнее животное!» И задумался вновь. «Выброс осколков породил бы море новых астероидов, часть которых осталась бы вращаться вокруг Земли и Луны, мы бы давно их заметили, а часть бы уже и попадала со всеми вытекающими. Что, опять скажете про уборку в комнате, шериф?» Эльдар посмотрел на меня в панорамное зеркало заднего вида. Я, улыбаясь, кивнул, понимая, что фан-клубцу это не нравится. Короче, мы так думаем. Скорее всего, произошло нечто на поверхности, что уничтожило земную цивилизацию, но саму кору Земли не проломило, не сдался Монтана. Глобальная атомная война, например. Или глобальная химическая, биологическая. Или случайный удар рентгеновским лучом от дальнего пульсара или квазара, который просто сорвал атмосферу и запек все на поверхности. Не повредив никак, между прочим, видимую поверхность Луны. Да там и запекаться, как и подыхать, нечему. «А лунные планетяне? Сколько про них говорили? Хотя версия интересная», — признал я. «Так что про книгу-то скажешь? В чем завязка?» Водитель резко обернулся, хитро подмигнул. «Знаешь, Петр Игнатьевич, а давайте к нам в клуб. Приходите вечерком в библиотеку замка, там полная Монтана. Ребятам интересно будет пообщаться. Спорить вы умеете. Вон как сразу свежие патроны вставили. А суть в книге проста, но необычна. Во. Почти все человечество было уничтожено генетическим оружием. Оружия такового оказалось неожиданно много, как и применяющих. Вот они и выкосили друг друга почти под ноль. Смотрящие посмотрели, потом инспекторов заслали и решили, что дальнейшая жизнь человечества на Земле будет уже невозможна. Слишком уж много химии разбросали, хрен подметешь. Вот и начали остатки людей в виде монокластеров всяких разных, как селективок, на новую Землю забрасывать. Уж кто остался, без всякого подбора, в том числе и мусор человеческий. А старую Землю постановили другой расе отдать, инопланетной, что вообще без планеты остались. «Интересная загогулина», — хмыкнул я. «А чего тут смеяться?» — возбудился Монтана. «Вы бы прочитали книжек 8 сперва». «Какие там 8, Эльдар, ты о чем?» — вздохнул я. «Тут хотя бы на одно время найти. Эту-то дашь прочитать?» «Да берите, конечно. Только потом в библиотеку занесите, там специальный столик для них выделен». Шестерка выскочила на основную магистраль, повернула на юг и понеслась по дороге, каждый километр которой давно изучен проезжими людьми до камушка и памяти особо. Событий, произошедших на трассе, накопилось уже предостаточно. Вот тут квадроцикл патруля перевернулся, люди тогда пострадали. После этого случая я и запретил всем по двое на одном квадре рассекать. Правда, кто-то не выполняет постановление и сейчас. Штрафуем. На этой коричневой полянке вояки завалили очередного пещерника. С тех пор меж двух рощиц ничего не растет. Кисель, на которой распадается туша этой мерзкой твари, выжигает все под собой, травит землю. А вот и еще одно местечко. Помню, тут я впервые столкнулся нос к носу с одиноким матерым волчарой, что по-хозяйски вышел на пустую дорогу прямо перед мотоциклом. Тогда они еще изрядно водились окрест. Долго не могли поверить, что тут появились чужие. Я ехал на кордон один, а из оружия имелся только табельный пистолет и свисток. Ничего, обошлось, разошлись краями. «Сам чувствую, тоже пишешь», — утвердительно поинтересовался я. «А не скажу», — с вызовом заявил водила. «Да мне-то что? Просто не особо люблю такие фантазии. Зачем все это? Просто интересно моделировать, когда с драмой, когда и с пафосом. В реальной жизни особо-то не порассуждаешь, текучка заедает», — вздохнул пиццевоз. «Привези, отвези, догони, подожди. Это научникам нашим весело живется, у них работа такая, фантазировать да прикидывать». Так Монтана легко и просто разобрался со всем научным сектором анклава. «Хорошо быть пиццевозом». «Текучка важнее фантазии», — заметил я провокационно. И тут же получил отклик. Машина остановилась достаточно резко, причем Монтана и не думал прижиматься к обочине. Так и тормознул шестерку прямо посреди дороги, после чего приподнялся и почти полностью повернулся ко мне. «А как же культурное поле, провокация творчества, мифологема события, частные в универсуме и аура места?» «Нифига себе, они там в своем фант-клубе наблатыкались. Парень шпарил как по писаному». «А как же водка под свист синего клинка и надпись в пыли за веру после третьей? А потом, разве вы не знали, государство — это мы?» «О как! А что за государство без самобытной культуры? Вы, шерифы, есть государство, а эти самые авторы — культура!» Я даже чуть назад отпрянул, как его раззадорило. «А может, это и хорошо, неравнодушные люди вырастают. Пусть пишут!» «Ты это...» «Машину убери-ка с дороги, от греха, поворот позади, слепой. Тут, между прочим, одно из первых наших ДТП произошло». «В клуб придете?» «Приду». Дальнейшая дорога до Белой Церкви прошла без происшествий. Лишь на подъезде к повороту мы издали увидели впереди одинокую бабку на велосипеде. Похоже, это работница храма, одежда соответствующая. Как же ее зовут? Вспомнил, Аглая. «Притормози возле». Монтана аккуратно, даже с поворотником, обогнал недовольно посмотревшую на нас велосипедистку и остановился, на этот раз у обочины, почти у синего знака указателя, с белой стрелкой налево и надписью «Белая церковь». «Здравствуйте, бабушка Аглая, не страшно ли одной-то ездить по лесам?» — крикнул я в открытую форточку. Аглая остановилась возле машины, уверенно поставила ногу в стоптанном сером башмачке на землю, внимательно осмотрела нас с наклоном головы. И вам здоровится, оглашенная. Все бензин жжешь, шериф полицейский. Здоровье, смотрю, не бережете. Пузо отростите до поры, молодые люди. Легко проворчала она. И что вы тут страшного нашли, скажите на милость? Зверья давно в этих местах не водится. Да у меня и хаудах вот наготове имеется. Я присмотрелся. Передние корзинки, сделанные в виде нормального кенгурятника, под правой рукой у бабки был закреплен обрез 20-го калибра. Круто подготовлены служители культа, хозяева земель. Таких не напугаешь. Мы как раз туда, не подвести ли вас, уважаемая? Ехайте себе с Богом, мальчики, сама свои педальки докручу. После того, как мы тронулись и поехали дальше, водитель восхищенно заявил. Какие люди, видали? Самостоятельные, сильные, как про них не писать? Помедлив, он добавил, переходя на «ты». Шериф, а ты слышал про недавний случай на Пакистанке, когда умники из какого-то афганского племени или кто там они, ну, к нам вождевенцы пожаловали, беженцами стать захотели? На гуманитарной шее посидеть приспичило, да чтобы в чистых палаточках с крестами. Вот что это такое, а? Работать не хотят, ресурсы им давай, жилье, питание. Дурака включили, будто ничего не понимают, чукчи из себя строят. Ишь ты, все уже про этот случай знают, обсуждают. Деревня огромная. Да уж, идеи создания гуманитарных миссий вряд ли в скором времени приживутся на новой планете. А ты, Эльдар, если уж чукчи и вспоминаешь в таком ключе, то и пример с них бери во многом, если историю учил. Крепкие люди. Знаешь ли, что это единственный наш народ, который 150 лет отстаивал свою независимость и так и не был покорен царской Россией? По договору вошли, так и остались. Три войны, и все кончились поражением русских. Говорят, сам Суворов занимался чукчами по поручению Екатерины, так как они терроризировали всю Восточную Сибирь, практически сведя на нет урочей и тельменов и прочих соседей. Знаешь, что чукчи знали и боялись жители даже Зауралья еще во времена Ивана Грозного? И русские издревле знали этот народ, а справились с ним только водкой. Так что уж чукчи точно свое отстояли. Так, продуктивно и интересно разговаривая, мы с бешеным пиццевозом и добрались до Белой Церкви, где Монтане нужно было скинуть груз. Я был уверен, что пробуду в поселке не больше 5 минут, но пришлось немного задержаться. Монтана сразу подъехал к храму, энергично просигналил 4 раза. Не выходить из машины, не связываться по рации пиццевоз не собирался. Во всех мирах, и на старой земле, и на этой, дежурные блатные водители диспетчерских служб ведут себя одинаково. Драйверы заранее смертельно устали, у них очень много всяких важных дел. И вообще они элита водительского состава, особенно ближе к вечеру, когда рабочий настрой спадает, эмоции затихают, и никто особо ругать за такое хамство не будет. Кузов натер до блеска, а коврики на полу грязные. Так он и сидел, пока из ворот церкви не вышел молодой служка, который забрал пакет-посылку, расписался в накладной. Мы почти развернулись на кольце. Возле знаменитой бетонной остановки автобусов, расписанной картинами местных художников, шестерка была неожиданно остановлена Булавиным, невысоким, но солидным пожилым мужчиной. Ремесленник он известный, бумажных сфер человек. В смысле, бумагу производит. У Булавина сразу 2 дела в попечении. В порядке выполнения государственной программы он содержит установку по производству туалетной бумаги. Не самое престижное занятие. А вот для души и для удовольствия создает книги с нуля. Бумагу сам изготавливает. Блоки режет и клеит, переплетает. И все исключительно из местного сырья, кустарными технологиями. Ничего каналом не берет. И я не скажу уверенно, какая из этих задач для общества важнее. Ценнейший специалист и энтузиаст редкий. Сначала столь редким ремеслом занимался один Порфирий, воцерковленный забавный старичок. Но дело двигалось медленно, и работало оно исключительно на церковь. С распределением же первостепенных госзадач сектор отошел Булавину, теперь он командует. И установку, столь важную для санитарно-гигиенического обеспечения анклава, они вдвоем запустили, и технологии кустарного бумагоделия быстрее осваиваться начали. Некогда Булавин работал старшим мастером на автовазе, в каком-то опытном цеху. Всю жизнь оттрубил на одном предприятии. Отличный мастер, наладчик, прекрасно знающий свое дело,